Приветствую вас также, дорогие братья и сестры, все друзья, посетившие этот дом любовью нашего Господа Иисуса Христа. Я благодарен Богу за то, что вы вот в этой церкви сделали решение говорить о таких серьезных вопросах, как о браке, о семье, потому что мы все понимаем, что церковь состоит из семей. И семейный очаг и алтарь – это является корнем, откуда исходят дальнейшие жизнь церкви, благословения или наоборот проблемы. И потому действительно очень важно для нас обратить внимание на вот состояние наших семей, на отношения. Мы об этом много говорили. Сегодня хотелось бы, чтобы мы с вами также поразмышляли одно место, записанное в книге пророка Малахии. Мы будем читать со второй главы. Здесь с 13 стиха нам говорится следующее. «И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем. Так что Он уже не презирает больше на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей». Знаете, очень сильное место, которое показывает нам на то, как Господь смотрит на проблемы в семье. Сегодня очень часто мы встречаемся с тем, что люди совершают служение, делают что-то для Господа, приходят в церковь, участвуют в различных каких-то мероприятиях церковных, совсем забывая о том, что, может быть, кто-то обливает жертвенник слезами. И Господь говорит, я не могу принимать это. Для меня, говорит, это больно. Я никак не могу мириться с этим. Для чего, говорит, все это? Мне как-то пригласили на одну молодежную конференцию, и когда я прилетел туда поздно вечером, и брат, который встречал меня, он говорит, поехали, проводим молодежь, говорит, сегодня уезжает в другой город, а мы поедем утром. И когда мы поехали, где собралась молодежь, на такой большом, на большой парковке машины, и там мы совершили молитву, они уехали. Я никогда не забуду этого руководителя молодежи. Молодой такой энергичный брат. Как он активно всех собирал и так улыбаясь, знаете, все это организовал. И вот они сели, все поехали. И потом этот брат оказался отец этого руководителя молодежи. И как-то мы ехали по дороге, там не так далеко было. Он больше как-то молчал так. Но когда мы зашли домой, я увидел мать этого молодого человека в слезах. Вот облитая слезами. И она говорит, вот он ушел, говорит, час назад. Как он нагрубил? Что он натворил? Как, говорит, я, говорит, уже сил у меня нету. Как, говорит, он обращается, как он ведет дома? Это не единичный случай. Мы иногда что-то делаем в семье. Плачет наша жена, плачет муж, плачут дети, плачут родители, обливается слезами, а мы себя на людях ведем, как ни в чем не бывает, думая, что это никто не видит и никто не знает, и наше служение имеет какое-то благословение и какую-то ценность в глазах Божьих. Вы знаете, это действительно очень важно. В этом месте нам Господь показывает вот этот очень важный принцип. И Он говорит, это, говорит, неприемлемо. Посмотрите, как он здесь обращается, и он говорит, он уже не может видеть ваше приношение, он не принимает это из рук ваших. Разве, говорит, вы не видите, что если что-то неправильно, что если какое-то лукавство, если какое-то вероломство или еще что-то, если кто-то проливает слезы из-за тебя где-то дома, да, он говорит, как ты можешь приносить жертву Господу? Как? Но я хотел сегодня больше обратить внимание на то, что Господь сегодня показывает на нечто большее в этом тексте. Когда мы читаем здесь 15 стих, то он обращается и он говорит, берегите дух ваш. Он говорит, проблема, с которой часто мы сталкиваемся, и то, что Господь не может благоволить к нам, именно заключается в том, что мы неосторожны, неаккуратны, не берегем свой дух. Он говорит, корень там. То, что, говорит, уже произошло, это, говорит, результат того, что вы не были осторожны и не следили, и не берегли ваш дух. Я бы сегодня хотел обратить, братья и сестры, друзья, внимание именно на это. Что это? Вы знаете, Слово Божие нам очень много говорит об исполнении Духом Святым, нам очень много говорит о Духе Святом, но здесь о нечто другом идет речь. Дело в том, что мы в Писании, знаете, находим немало мест, которые нам говорят о том, что действительно человек ответственен за состояние своего духа. Помните, когда мы читаем в Исаии 26 главе, то там он говорит в 9 стихе, что говорит, «Духом моим буду искать тебя». Там человек обращается к Господу, который сам направляет свой дух к тому, чтобы искать Господа, исполнение Духом Святым. Или помните, когда мы читаем в Псалме 142 Псалме, то в 4 стихе Давид взывает, и он говорит, «Уныл во мне дух мой». Здесь не идет опять-таки речь о Духе Святом. Или помните в притчах, когда Соломон говорит, что смиренный духом приобретает честь. Это человек, внутреннее состояние его. Екклесиаст Соломон опять же говорит, не будь духом твоим поспешен на гнев. Нас Слово Божие предупреждает и показывает, что есть то, что наш дух, состояние нашего внутреннего человека, за которое мы несем ответственность. И мы должны быть действительно очень осторожны. И вы знаете, для того, чтобы нам понять суть того, о чем здесь нас предупреждает Писание, я бы хотел, чтобы вот мы посмотрели на то, что нам Писание оставляет очень удивительные примеры, показывая о том, что были люди особенного духа. Вот посмотрите, когда мы с вами читаем книгу «Даниил», то мы находим здесь, говорится о нем очень удивительно, когда мы находим в 5 главе, помните, когда появилась вот эта рука и писала на стене, когда Валтасар устроил пир, и он пришел в трепет и в страх, и не мог найти, кто бы мог истолковать это, то вот зашла царица, и она ему сказала о Данииле такие слова, 12 стих 5 главы, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух. И посмотрите, в 6 главе, когда мы читаем, поменялся уже другой царь, поменялось царство, когда стали царствовать медоперсяне, то мы видим, что воцарился царь Дарий, и посмотрите, мы читаем 6 главу, что Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Вот нам показывает Слово Божие, что были люди, которые имели совсем другое отношение к тому, что происходило вокруг, благодаря тому, что в них был высокий дух. Это были люди высокого духа. Или вспоминайте, когда тоже мы читаем в книге «Чисел», то мы находим удивительное событие, когда Моисей послал разведчиков в землю обетованную, и когда они пришли, и они стали склонять народ к тому, чтобы не идти и не завоевывать эти земли, которые предлагал Господь, а наоборот назад вернуться в Египет, и они подняли целый бунт. Да, среди израильского народа, но там нам говорится о том, что был другой человек. И посмотрите, 24 стих 14 главы, где Господь обращается и говорит, «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, ввиду в землю, в которую он ходил, и земля, и семя его наследует». И он прямо говорил о том, что этот был человек иного духа. Посмотрите, друзья, нам сегодня Писание предлагает, чтобы мы проверили себя, чтобы мы заглянули очень осторожно вглубь себя и посмотрели на наш дух и могли уяснить себе, что действительно сегодня Господь нас призывает к тому, чтобы мы берегли свой дух, что-то внутреннее, очень глубоко, то, что не видно никому, но то, что может оказаться либо где-то на низине, либо на высоте. Что это? Высокого духа быть. Что значит быть иного духа? Сегодня нас именно к этому призывает Писание. Я бы хотел, чтобы мы вот так вот, глядя на эти примеры и на другие, могли понять, что же это значит быть высокого духа. Чем отличались эти люди? Вы знаете, первое, на что я хотел обратить внимание, что Слово Божие нам прямо показывает о том, что люди высокого духа отличались высокой принципиальностью. Что это? Знаете, эти люди хорошо понимали то, что и мы с вами понимаем. Каждый из нас знает, что хорошо, что плохо, мы это слыхали, да? Но есть люди, которые в высокой принципиальности в том, что они могли поставить все в своей жизни на линию ради одного, чтобы не сделать греха. Ради того, чтобы поступить так, как учит Слово Божие. Настолько высокая принципиальность, вы знаете, это не вредность, это не противность, это не те люди, которые во всем перечат, и которыми мы называем трудными людьми или еще что-то, совершенно нет. Это те люди, которые действительно имеют принципиальность по Слову Божию. Так говорит Писание. И на этом стою, не могу иначе. Помните, это удивительные слова, которые произнес когда-то Мартин Лютер, когда он стоял перед судом, и он говорит, поступать против совести нехорошо, да и небезопасно. На сём стою, и не могу иначе, да поможет мне Бог. Вот такая высокая принципиальность. Но, дорогие братья и сестры, я бы хотел обратить наше внимание вот на что. Да, сегодня, казалось бы, есть много людей, которые отстаивают какую-то святость и принципиальность в других, но не в себе. Помните удивительный пример, когда мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, 8 глава, нам описывается событие, когда Господу привели женщину, взятую в грехе. И когда привели эти книжники и фарисеи, поставили ее и говорит, по закону ее положено побить. И мы когда читаем, может быть, нам первое, что приходит, это насколько эти люди боролись за чистоту общества. Как они хотели поддержать закон Моисеев, чтобы в точности исполнить, кажется, то, что написано. Но когда Господь к ним обратился с несколькими словами, и Он сказал, а ты как? Кто, говорит, из вас без греха? Первый бросит в нее камень, да? И что там написано? Что эти люди, будучи обличаемы совестью, 9 стих, да? Один за одним все покинули. Сегодня очень много принципиальных людей по отношению к кому-то. Но знаете, что за этим кроется? То, что крылось в этих людях, фарисеях, да? Ихняя жизнь совершенно не соответствовала стандарту, установленному Господу. И для того, чтобы хоть как-то оправдать себя в своей жизни, в своем поведении, они выискивали людей, которые казались гораздо чернее в грехах. И этим самым они получали какое-то успокоение для самих себя. Если я вижу эту сестру и этого брата, что он поступает так ужасно, и я первый смогу показать на него и вывести его недостатки, то мои недостатки по сравнению с ним уж ничего не значат. И этим самым я успокаиваю свою совесть. Как много сегодня таких людей, как многие хотят быть принципиальными, но показать принципиальность к другим, чтобы этим самым успокоить свою совесть. Но люди высокого духа, они отличались принципиальностью по отношению к себе, а не к кому-то. Посмотрите, мы с вами говорим о Данииле, когда мы читаем. Обратите внимание, в первой главе нам описывается, что произошло в его жизни. Это был молодой человек, которому приблизительно было 14-15 лет. И когда его Навуходоносор взял к себе в Вавилон, находясь там, он сделал очень многое с этим человеком. Во-первых, он сделал его евнухом, причинил много физических болей, да, и неприятностей, или что. И мы видим, что Даниил ни слова не говорит об этом. Мы видим дальше, что он действительно взял, переименовал его. У него было чудесное имя, связанное непосредственно с именем великого Бога. Даниил, Иил, окончание Иил, Элохим, да. И мы видим, что он совершенно не возмущается, когда переименовали его на Валтасара и назвали именем Бога огня, да? Мне кажется, что здесь? Это же ужасно. Он ни слова не говорит. Я так себе представляю, если бы сегодня кого-то из нас, из молодых, где-то взяли, отвезли в другую страну и назвали бы Лениным. Мы бы, наверное, возмущались и говорили, это же мерзость, как так я могу допустить? Он ни слова не говорит. Причинили бы физику. Или посмотрите, его посылает учиться в высочайшее учебное заведение того времени, Вавилон, научить всей мудрости вавилонской, да? И мы знаем, чему там учили. Это были языческие науки. И мы видим, что он не возмущается. И вдруг, по-нашему, на что-то мелкое, когда ему сказали, вот кушай вкусную пищу, царь это кушал, кушай. И вдруг он встал во весь рост против Навуходоносора, и мы говорим, как это можно понять? Откуда у человека такая сила, чтобы стать против правителя всего мира того? И стать насчет чего? Насчет пищи? Ну, посмотрите, принципиальность. Что Слово Божие говорит о физических недостатках или ущербах, которые нам люди приносят? Ничего, прощай. Что Слово Божие говорит о том, чтобы нам учиться где-то, если особенно насильно нас заставляют в учебных заведениях? Ничего, мы знаем, что Моисей был также научен, да? Иосиф ничего не говорит. Что Слово Божие говорит о том, когда переименовывает имена и называет, может быть, языческими? Тоже ничего. Иосифа переименовали далеко до этого. И мы видим, Господь его, Даниил все это знал. Но было то, что Писание говорит о пище, чтобы не ели то, что принесенное идолом. И посмотрите, как Даниил мог четко провести эту линию. Точно по Слову Божию. Не до, не после, а именно там. С ним находились 70 других человек, которые были взяты вместе с ним в плен. И мы не видим ни одного укоризненного слова и осуждения по отношению к ним. Даниил не пытался выискать или применить какие-то стандарты кому-то, да? Но посмотрите, как точно он проводит линию принципиальности по Слову Божию и к самому себе. Это высокий дух. Как важно сегодня, чтобы в нашей жизни мы могли именно поступать так же. Для нас оставлены эти примеры для того, чтобы мы могли подражать им. Посмотрите дальше, когда мы говорим о высоком духе, то люди высокого духа, это были люди, которые отличались постоянством. Вы знаете, удивительно, когда мы опять-таки читаем вот эту книгу Даниил, то в первой главе мы читаем 21 стих, последний стих этой главы, такие слова. «И был там Даниил до первого года царя Кира». Вы знаете, особенно даже если мы в английском переводе глянем, то там немножко этот текст вроде бы переведен по-другому. Там написано «И продолжал Даниил до первого года царя Кира». Глубокий смысл заложен в этом. Вот как начал, тогда, когда моему было 14 лет, и пока аж не умер, 86 лет, он как взял, так и продолжал. Знаете, наша жизнь иногда, как мы даже в песне поем, уподобляется тому, что то ухожу далеко, то льну к нему опять, и мы где-то даже свыкаемся с этим и думаем, что это чуть ли не норма христианской жизни. Но есть люди другого духа, высокого духа, который наблюдает за собой и который сохраняет себя в чистоте. И Слово Божие говорит, что именно это так важно перед Господом. Посмотрите, Даниил, каким он был дома, таким он остался и в Вавилонском царстве, и в Медоперсидском царстве, и при Навуходоносоре, и при Валтасаре, и при Дарии, и при Кире. Каким он был, таким и остался. Иосиф, мы его находим дома, возле своего отца, который действительно старается жить свято и находит время для общения со своим отцом, которого любит отец, да? Попадает он в рабство, попадает он в дом Потифара, попадает в тюрьму или становится премьер-министром Египта, да? Разницы нету, мы видим одного и того же человека, который действительно не меняется. И это действительно, друзья, очень и очень важно. Как сегодня много мы находим того, что люди начинают говорить. Другое время, поменялись обстоятельства, другая культура, другая страна или еще что-то другое. Но мы видим на страницах Священного Писания тех людей, которые понимают Слово Божие, принципиально относятся к тому, что говорит Писание непосредственно к самому себе и остаются неизменными в любых обстоятельствах и в любое время, и в любых культурах. Как важно нам именно видеть это, понимать и принимать к себе. Посмотрите дальше, когда мы говорим о людях высокого духа, то нам Слово Божие показывает, что это люди высокой чистоты и святости. Посмотрите, когда мы находим на страницах Священного Писания какие-то примеры о людях Божьих, то мы видим, что это люди действительно подходили к вопросу так, что лучше умереть, чем согрешить. Это действительно люди были высочайшей чистоты. Посмотрите, как Иосиф к этому относился, когда женщина склоняла его к греху, жена Потифара, то он говорит, как я сделаю это великое зло, да? Он готов был пойти в тюрьму, он готов бежать куда-то, да? Но он говорит, не сделаю я этого. Высокой моральности. Посмотрите, Иов об этом говорит очень удивительно, когда в 31 главе он говорит Господу в молитве, он говорит, я завет положил с очами моими, чтобы мне не посмотреть на девицу. Посмотрите, насколько действительно это были люди высокой чистоты. Как они ценили именно святость. Чтобы не оскверниться, они берегли это. Действительно, это было важно. Как легко сегодня люди падают в любую грязь какую-то, нечистоту, аморальность, своими глазами, своими помыслами или еще что-то, да? И Писание нам говорит, что это не есть правильное состояние, что это есть низость духа, высота духа. Это хранить себя чистым, хранить по слову, действительно придерживаться вот этого высокого стандарта, установленного Господа в чистоте. Посмотрите дальше, нам Слово Божие говорит, что быть высокого духа – это действительно не сливаться с этим миром. Вот Священное Писание, особенно в Новом Завете, говорит об этом очень много. Апостол Павел в послании к римлянам в 12 главе, во 2 стихе, он говорит удивительные слова. Он говорит, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Или посмотрите, когда он то же самое ему обращается и в первом послании к Коринфянам, то во 2 главе он говорит удивительные слова в 12 стихе. Говорит, мы, говорит, приняли не духа мира сего, не духа мира, но, говорит, мы от духа от Бога приняли. Посмотрите, как действительно важно нам понять, что наше положение совершенно другое. Мы не можем подражать этому миру. И вы знаете, мы должны понимать, вот интересно, один человек сказал, он говорит, по течению плывет только мертвое. Против течения может плыть только живое. Посмотрите воду, когда течет река, да, только живая рыба может плыть против течения. Только когда есть жизнь, то может идти против того, как все течение идет. То посмотрите, как это важно действительно, чтобы мы в своей жизни были именно другого, чтобы мы могли стоять, чтобы мы не могли не смешиваться, чтобы был действительно другой дух, как вот мы с вами прочитали именно в числах, когда нам тоже говорится об этом человеке Халева, да, что он отличился от всех, он мог встать против всего. Весь народ стал говорить, да, весь народ, они говорят, нет, мы вот так пойдем назад, да, и нашелся один, Иисус Навин, с ним еще двое, да, которым был иной дух, который не посмотрел на то, куда идет течение, куда идет мнение общества, как все думают. И он стал один и говорит, нет, это неправильно, вот так правильно, так сказал Господь. Посмотрите, вот в этом есть высота. Обратите внимание, что высокий дух – нам показывается в том, когда человек имеет твердость. Помните, об этом нам говорит очень ясно пророк Исаия, когда в 26 главе, 3 стихом, он говорит очень удивительные слова, показывая о том, каким именно, чем обладает человек, которого другой дух. Он говорит, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Именно твердость духа. И опять-таки, это не противность, это не бунтарский дух или еще что-то, но это человек, который не склоняется к греху. Вы знаете, есть удивительные места Священного Писания, за неимением времени мы не будем останавливаться, где нам написано, что либо жена, либо друзья склонили сердце человека к какому-то греху. Вот прямо такое слово и говорится. Но нам Слово Божие сегодня говорит, что есть люди, которых невозможно склонить к греху. И нам говорится, что в них есть вот эта твердость, твердого духом. Как важно, чтобы мы понимали именно это. Посмотрите дальше, что очень важно нам обратить внимание, когда Давид говорит очень важные слова в 31-м псалме, во 2-м стихе он говорит, «Блажен человек, в чем в сердце нет лукавства». В ком нету вот то, о чем мы прочитали в Малахии, да, вероломство, лукавство какого-нибудь или еще что-то. Вот посмотрите, опять-таки мы вернемся к этому примеру, который записан в Евангелии от Иоанна, 8 главе, когда Господу привели эту женщину, которая была поймана в грехе, и там удивительные слова сказаны о этих людях, когда они поставили ее, и они стали говорить, цитируя слова из Библии, и там говорится удивительное слово, что они делали это, чтобы уловить его. говорится об Иисусе Христе. Они все это сделали для того, чтобы поймать Его. Как же Он отреагирует? Ведь суть-то была в том, что Израиль находился под оккупацией Рима. И был строгий закон, который не позволял именно израильтянам кого-то побивать камнями или какую-то другую смертную казнь применять. Не это ли почему Христа повели к Пилату, чтобы он его распял, да? Они сами не могли этого сделать. И они явно понимали, что они Христа поймали в ловушку. По закону положено умереть, но если он прикажет побить камнями эту женщину, тогда он станет виновником перед римским законом, и его должны будут умертвить. И они нашли действительно, ну, идеальный вариант, как поймать Христа, как его уловить. Но посмотрите, друзья, опять-таки на платформе вроде бы святости, на платформе вроде бы того, что говорит Писание, но лукавство, вероломность. Как они это делали, да? А нас Писание говорит, что, говорит, блажен человек, у которого другой дух. Может быть, в наших семьях у нас тоже есть вот такие варианты, когда идет уже какая-то неприязнь, вражда или еще что-то, или, может быть, в церкви, и мы прибегаем к любым способам и методам, чтобы как-то уронить человека, чтобы как-то подставить его, чтобы как-то высмеять его или еще что-то, да? А Слово Божие нам говорит, насколько это низко. Но говорит, есть люди, которые берегут свой дух, которые высокого духа, которые никогда не пойдут на вот такие варианты или вещи. Как важно, нам Слово Божие говорит, чтобы не было лукавства. Посмотрите дальше, очень важно, нам Слово Божие говорит, когда мы читаем, что действительно высокий дух или люди высокого духа отличаются тем, что это те люди, которые не ищут славы себе. Вот очень удивительно, просматривая места Священного Писания, которые нам раскрывают характер людей Божиих, где нам показывается о том, что происходит с такими людьми. Помните, когда мы читаем за вот Даниила, и опять-таки, когда... Помните, у Навуходоносора был вот сон, и никто не мог его истолковать, и было приказано, чтобы умертвить всех мудрецов во всем царстве, пришли за Даниилом и за друзьями, и тогда Даниил предстал перед Навуходоносором и попросил 3 дня, чтобы они могли молить Господу, и вот Господь открыл ему. И вот очень удивительно, когда мы видим, что Даниилу Господь открыл в видении, в ночном во сне именно вот эту тайну. И вот Даниил входит к Навуходоносору. Я вот так вот представляю, да, молодой человек, только что вот закончил обучение, и вот такая возможность выделиться, такое продвижение в карьере или по линии карьеры, да, кажется, такая удивительная возможность. Но как меня трогают эти слова, когда заходит Даниил, и он говорит: «Царь, никто не может объяснить этого, и я не могу. Но есть на небе Бог. Он даст тебе ответ». Посмотрите, какая высота. Не мое. Ничего моего, царь. Это не просто так. Или вспомните, когда Иосиф предстал перед фараоном, и когда никто не мог истолковать сна, и Господь открыл, и Он говорит: «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». Посмотрите, какая высота. Мы видим, опять-таки, вот когда Давид, да, когда опять-таки за ним гонялся Саул или еще что-то, да, и ему была возможность отомстить этому человеку. И дважды. Какая высота, когда он понимает, что это не он. Он говорит: «Бог», говорит, предает. А кто я такой, да? Обратите внимание, мы опять в Новом Завете уже читаем в Деяниях, когда Петр и Иоанн идут в храм, и вот возле красных ворот они видят человека хромого, да, И он посмотрел на них, думая, что они что-то могут дать. И он так обращается, Петр, и говорит: «Взгляни на нас». И он прямо ему говорит: «Серебра и золота нет у нас, да? Но, говорит, что имею, даю». И что он говорит? «Именем Господа Иисуса Христа встань и ходи». Может быть, сегодня Господь и не дает много даров для нас, потому что, наверное, тяжело найти людей высокого духа, которые бы не к себе принимали бы славу, не приписывали ее себе, а которые бы могли сказать: «Бог даст во благо кому-то именем Иисуса Христа». Посмотрите, какая высота в этом. Но, дорогие братья и сестры, говоря обо всем этом, я бы хотел обратить наше внимание вот на что. Высота духа открывается всегда только в условиях тяжелых испытаний. Мы нигде не видим проявления высокого духа в условиях благополучия. Как это ни удивительно. Мы с вами находим, когда говорим о Данииле, что действительно его-то высокий дух был показан тогда, когда он попал в плен, был отведен в Вавилон, или его высокий дух был раскрыт перед, будем говорить, перед взорами этого львиного рва, куда его должны были бросить. И казалось бы, что? Ну что, Даниил, да? И нет, вот здесь открывается высокий дух. Вспомните, опять мы говорили много за Иосифа, когда он жил в условиях домашних возле отца. Отец его любил, он носил разноцветные одежды. Как можно было знать, какого духа Иосиф, да? Но он попадает в тяжелейшие испытания, в рабстве, в тюрьме, в больших соблазнах, да? И здесь открывается красота внутреннего человека. И показана высота его духа. Посмотрите, мы с вами говорим о Давиде, да? Когда он пас овец, когда он пел песни, когда у него даже была сила побеждать льва и медведя, да? Мы мало что видим об этом человеке, но вдруг он попадает в тяжелейшие испытания, когда годами за ним гоняется Соломон, Саул, как за блохой, да, пытаясь поймать его, убить его, не просто поймать, посадить или еще что-то, да, а убить его. И мы здесь видим вот эту высоту духа, когда к нему в руки попадает враг его, и он сохраняет душу его. Мы видим Сидраха, Месаха и Авденаго, и мы поражаемся этой силой, этой высотой духа. Но когда перед ними пылал огонь раскаленной печи, тогда проявился в них вот этот дух. Показана была высота духа этих людей. Посмотрите, дорогие друзья, я бы хотел обратить внимание еще на то, что люди высокого духа, нам показано, что это те люди, которые могли каяться. Знаете, Слово Божие нам говорит, когда Господь вышел на служение, первую проповедь произносил, и первый принцип Царства Небесного, Он говорит: «Блаженны нищие духом». Это те люди, которые имеют нищету. Они сознают свою беспомощность. Они видят свои ошибки. Они могут каяться так, как каялся Давид, когда он поднимает руки к Господу, да, и он говорит: «Согрешил я». Он не находит в себе никаких абсолютно ни оправданий или еще что-то. Это те люди, которые, как Петр, который, может быть, упал, но посмотрите, одного взгляда Христа было достаточно, чтобы мужчина, взрослый рыбак, который из закаленных, да, и он плакал. Сегодня иногда собираются братские советы, еще что-то, целые, знаете, заседания пресвитеров для того, чтобы призвать человека к какому-то покаянию, и в кавычках чисто политически: «Извините меня», да, или еще что-то. А где эта высота, когда один взгляд Христа, и человек мог когда одно слово от пророка, обличение, и он склоняется, и он говорит: «Обещали кости мои от вседневного стенания, да, день и ночь, передо мной грех мой всегда», 50-й псалом, да, как он плачет, как он сокрушается. Посмотрите, Вот эта нищета, сознание своей беспомощности, именно и есть высота духа. Знаете, Слово Божие нас предупреждает в первую очередь это в семейной жизни, когда нам говорит Писание, посмотри, говорит, внимательно, именно там начало. И говорит, я не могу благоволить тогда, когда нету правильного духа в человеке. Я, говорит, не могу принимать служение. Для меня молитва его мерзость, тогда, когда человек не сохраняет чистоты своей, когда человек не следит за духом своим. Это во всех аспектах нашей жизни. Когда-то Господь шел со своими учениками, и, проходя через селение Самарийское, Он послал учеников, чтобы они приготовили Ему место, и их там не приняли. И мы читаем Евангелие от Луки в 9 главе, 55 стихом, два ученика, Иаков и Иоанн, они возвращаются к Господу и говорят, «Хочешь ли мы сведем огонь на это селение?» И Господь обращается к ним, и Он говорит, «Не знаете, какого вы духа?» Я бы сегодня хотел обратиться к каждому из нас. Знаем ли мы, какого мы духа? Есть ли у нас эта высота? Вы знаете, апостол Павел в послании Тимофею обращается к своему молодому ученику, и он говорит в 4 главе 12 стихом, он говорит, «Будь образцом в духе, имей высоту духа, сделай так, чтобы это видели». Видели в первую очередь дома, видели в церкви, видели окружающие люди в мире. Заканчивая, я бы хотел, друзья, обратить наше внимание на то, что в чем секрет вот этой высоты духа. Я бы хотел даже больше сказать, нам Писание открывает, что сам человек не может достичь высоты духа. Не может. Даже неверующие люди и то смогли вычислить, в чем высота духа Даниила. Помните, в 6 главе они, когда ничего не могли найти в нем, они приходят к Дарию и они говорят, издай указ, чтобы 30 дней этот человек не молился. Мы, говорит, уверены, что если хотя бы 30 дней он не будет истинно стоять перед Богом. Он перестанет иметь общение с Богом. Высота его духа уйдет. Не станет этого. Дорогой друг, дорогой брат, сестра, понимаем ли мы это? Имеем ли мы общение с Богом? Истинное, живое, через Слово Божие и подлинная молитва. Не притворной молитвы, мы вчера упоминали, Слово Божие нам не раз показывает примеры, когда касается даже Савла. Да, это был фарисей, который два раза в неделю постился, который молился на углах улиц и так дальше, да. И вдруг, после того, как он встретился с Богом, только тогда Господь посылает Ананию, мы читаем в Деяниях 9 главы, он говорит, вот только теперь, вот только сейчас он молится. Может быть, и мы с вами имеем молитвенную жизнь, подобно фарисеям, а в нас нету этого живого общения с Богом. И сегодня нас Писание говорит, ты хочешь иметь высоту, она только в общении с Богом. Помните, когда мы читаем удивительные слова, этот человек, Стефан, первый мученик за Иисуса Христа, за имя, которого склоняли к тому, чтобы отречься от имени Иисуса, и он так твердо стоял до самой смерти. Но когда его побивали камнями, то мы читаем удивительные слова. Он стоит и взывает Господа и говорит, «Не вмени, — говорит им, — греха сего». И мы говорим, откуда такая высота духа? Как так можно? Но вы знаете, что там написано перед этим? Стефан же, исполнившись Духа Святого, сказал. Высота духа — это не наша. Высота духа — это то, что обретается в общении с Богом, в исполнении Духом Святым, приходит оттуда. Мы сегодня можем заметить, мы иногда говорим даже, что есть люди мелкого духа, низкого, да, еще что-то. Как много людей, которые движутся именно какими-то страстями, какими-то похотями, завистью, обидой, еще чем-то, гневом, злобой, местью какой-то, да? И это так низко. Но сегодня Господь призывает нас, и Он говорит, есть возможность быть другим, иметь высоту духа. И это в первую очередь проявится в твоей семье. Я бы хотел сегодня всех нас призвать, дорогие братья и сестры, к тому, чтобы мы могли просто, честно и искренне заглянуть в глубину нашего сердца, там, где находится то, что нам Писание говорит, Дух наш, и проверить, находится ли он в общении с Духом Божиим, является ли наш Дух на высоте, высоким Духом или нет. И первое, где мы можем увидеть, если этого нет, нам Писание показывает, это в твоей семье. Если там слезы, если там плач, если там обливается жертвенник, если там недопонимание, это первое, на что ты должен обратить внимание. Это первый указатель, что нету высоты духа. Пускай Господь благословит каждого из нас в этом и даст силы проверить себя перед Богом и увидеть себя глазами Божьими. Аминь.